Иван Вениаминович Каргель. Христос – освящение наше. Нужно ли непременно освящение возрожденному христианину? Немного более 10 лет тому назад, после серьезного и благословенного разбора первого послания Иоанна 3 главы с 1 по 10 стих, приведенный вопрос был предложен мне одним работником в деле Божьем. Он ничуть не удивил меня, так как я хорошо знал, что до тех пор этот работник не проповедовал своим слушателям, даже и верующим между ними, ничего другого, кроме покаяния и веры, оправдания и обращения. Как он сам, так и его верующие слушатели привыкли при таком образе проповеди не слышать других истин и считать это за всю истину Божью, нужную искупленным. Что же в этом вопросе задело меня особенно и до сего дня причиняет мне боль, так это тон, в каком он был обращен ко мне. В нем одновременно заключалось невысказанное желание, если бы только можно было обойтись без освящения. Однако Слово Божие не оставляет нам этого вопроса без ответа. И его ответ очень решителен и положителен. Да оно даже и не допускает возникновения подобного вопроса у серьезного ученика Христова. И все же в наши дни существуют тысячи и тысячи детей Божьих, которые были бы вполне довольны, если бы им можно было дать удовлетворительное разъяснение, которое сделало бы излишним освящение для верующего христианина. Может быть, и ты, дорогой читатель, принадлежишь к числу их. Или, может быть, ты, работник Божий, старающийся приобрести души для Христа и приводящий их к Нему, но далее не имеющий заботы о том, чтобы души затем воистину посвящались Богу. Поэтому я хотел бы настоящим просить тебя ближе приступить к этой драгоценной истине Божьей, исследуй ее и научись затем сам стремиться к освящению и направить других, забывая заднее, простираться к тому, что впереди. Я надеюсь, что нам послужит благословением, если мы хотя бы в нескольких чертах укажем, как Священное Писание различает оправдание и освящение, и как одно, так и другое предъявляется нам как святое Божье требование. Я даже надеюсь, что если мы при этом несколько задержимся и не будем принадлежать к тем, которые, как выразился один дорогой человек Божий, останавливаются на 5 главе послания к римлянам и даже на 4 и закрывают книгу перед 6 и 7 главами, то от сего дня мы начнем давать свободу Духу Святому вести нас во всякую истину относительно освящения. Итак, если мы спросим у Слова Божия о различии между оправданием и освящением, то найдем: оправдание всегда имеет дело с погибшим человеком. Если мы читаем 3 первые главы к римлянам, то находим вернейший портрет тех лиц, которым предлагается оправдание через веру во Христа Иисуса. Тут ужасающее изображение таковых, которые оправдываются без заслуг. В 4 этой чудной главе Божией о вменении Бог изображается как Бог, оправдывающий беззаконника. Как здесь, так и в других местах приняты во внимание только личности, совсем погибшие, отпавшие, находящиеся под проклятием и осуждением, и которые навеки погубили свою жизнь. Им, следовательно, принадлежит проповедь о прощении грехов и об оправдании, И если мы верно наставлены, то мы направим к ним нашу весть об оправдании через кровь Христа. Освящение же имеет всегда дело со спасенными и оправданными. Священное Писание нигде не побуждает грешника жить благочестиво или действовать и ходить в святости, но только праведника. Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, говорится в послании Галатам 2 глава 17 стих, то неужели Христос есть служитель греха? Итак, оправданный через Христа должен быть святым. И таковой только и может быть святым, чтобы нам небезбоязненно по избавлении от руки врагов наших служить Ему в святости и правде перед Ним во все дни жизни нашей, говорит Слово Божье в другом месте. Евангелие от Луки, 1 глава, 74-75 стих. Итак, сначала избавление, затем служение без боязни и в святости. Но коль скоро совершилось искупление, тогда должны последовать служение и святость. Думаешь ли и ты так же, дорогой читатель? Освящение всегда предполагает спасение, спасение же, как свое следствие, святость во Христе. Послание к Римлянам, 6 глава, 22 стих, послание к Колоссянам, 1 глава, 22 стих, послание к Титу, 2 глава, 11-12 стих и 14. Итак, именно к детям Божиим относится освящение. В послании к Римлянам, 6 глава, 21 стих, 7 глава, 5 стих, послание к Галатам, 5 глава, 19-20-21 стих, говорится, что оправдание по Писанию относится к нашим грехам, то есть к тем плодам плоти, которые прежде созрели в нас, состояли ли они в мыслях, словах или делах. Оправдание идет дальше и простирается и на их последствия, их проклятие и осуждение. Для всех их мы должны получить оправдание и прощение. Все наши грехи должны быть прощены и покрыты, если мы хотим иметь право на жизнь перед Богом, говорится в Псалме 31, 1 стих. Все наши грехи должны быть удалены, говорится в 102 Псалме, 12 стих. Брошены за хребет Божий, говорится в книге пророка Исаии, 38 глава, 17 стих. Все наши грехи должны быть ввергнуты в пучину, говорится в книге пророка Михея, 7 глава, 19 стих. Омыты кровью Христа, говорится в книге Откровений, 1 глава, 5 стих. Все наши грехи должны быть изглажены, говорится в книге пророка Исаии, 44 глава, 22 стих. Послание к Колоссянам, 2 глава, 14 стих. «И навеки забыты», говорится в книге пророка Исаии, 43 глава, 25 стих. В послании к Евреям, 10 глава, 17 стих. Это то, что совершилось при оправдании каждого чада Божия. Освящение же идет еще дальше. Оно простирается на нашу греховную природу, на все наше существо. Оно не имеет дела с некогда бывшими плодами, но с коренным деревом, от которого они произошли и еще могут произойти, с их корнем, их причиной и их первоисточником. Недостаточно, что нам прощены грехи, но и наша греховная природа должна тоже войти в смерть, и на ее место вступить божеская природа, как говорит апостол Петр, «дабы вы соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью». Второе послание Петра, 1 глава, 4 стих. Многие отрицают это, извиняя свое греховное состояние своей природой, своим характером и своим темпераментом, даже утешают себя в отношении своих поступков. Они отрицают этим, что Христос может изобразиться в них, и что дух, душа и тело должны освятиться всецело. Послание Галатам, 4 глава, 19 стих. Если мы занимаемся только оправданием без освящения, то возможно, что некоторое число людей придет к обращению, но они никогда не выйдут из своего плотского образа мыслей. И если Дух Святой с самого начала вывел их из него, то они снова впадут в него. Далее. Оправдание имеет дело с прошедшим состоянием. Оно действует на прошлое. Оправдание есть великий поворотный пункт в жизни грешника, пограничный камень между его греховной жизнью и жизнью для Бога. Так как оправдание, так сказать, есть резкое окончание, то лишь только у кого-нибудь оно стало действительностью, оно и упоминается с большой определенностью, как уже совершившееся. Итак, «оправдавшись верою», говорится в послании к римлянам, 5 глава, 1 стих, «оправдавшись верою, может торжествовать пришедший к искуплению Христову. И каждый смеет и может, подобно Давиду, озираясь назад на достигнутый опыт, сказать, «Ты тогда снял с меня вину греха моего», говорится в Псалме 31, 5 стих. А как совершенно определенно проявилась эта перемена в жизни апостола Павла, рассказывали бы о ней другие, или же он сам это делал? Вы можете прочитать об этом в книге Деяний, 9 глава с 1 по 20 стих, в книге Деяний, 22 глава с 1 по 21 стих, в первом послании к Тимофею, 1 глава, 13, 14, 15 и 16 стих. О Закхее сказано: «Ныне же пришло спасение дому сему», говорится в Евангелии от Луки, 19 глава, 9 стих. А в Евангелии от Луки, 23 глава, 43 стих, говорится разбойнику: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Если же детям Божиим, которые таковы уже годами, говорится об оправдании, то Священное Писание свидетельствует о том, как о прошедшем времени. Однако, как совершенно иначе оно говорит по отношению к освящению? Освящение имеет дело с настоящим временем и с переживаемым состоянием. Даже и после того, как человек был 10, 20, 30 лет и более чадом Божиим, дело идет о том, что достигнуто до сих пор и что еще лежит впереди. И это уже ясно показывает, что с оправданием еще не имеешь также и освящения. Нет, как бы мы ни были уже освящены, оно всегда будет предметом, за которым нам предстоит еще устремляться вперед. Послание к евреям, 12 глава, 14 стих. Послание к филиппийцам, 3 глава, 13, 14 стих. Так как многие неоправданные во Христе смешивают освящение с оправданием, то они и настаивают на том, что никогда нельзя сказать, что ты искупленное чадо Божие и имеешь мир с Богом. Итак, оправдание есть начало искупления, освящение есть середина, и совершенное освящение – конец славного искупления. Воистину, освящение есть простирающееся на нас, нашу жизнь, нашу природу и наше существо ежедневно расширяющееся искупление. Оно есть освобождение всех сил души и тела, наших чувств, членов, дарований и способностей, нашего времени и всего, что мы есть и что имеем от служения рабству тления для Бога. Поэтому освящение и должно продолжаться у нас, пока все в нас не будет носить печати «Святыня Господу», и мы сами не будем носить печать этого искупления. Поэтому как опасно проповедовать только обращение, только прощение, покаяние, веру и оправдание. Потому что такая проповедь заставляет обращенных думать, что это все, что искупление Христово принесло нам. Таким образом, они останавливаются при начале, и Бог не доходит у них ни до своей цели, ни до своего права. Еще одно. Оправдание – только средство к цели, но не сама цель. К сожалению, большинство детей Божиих думают, что раз они уже некогда были оправданы Христом, то уже и достигли цели. В послании к римлянам, 8 глава, 30 стих, указаны средства цели. Их много. Там предопределение, призвание, оправдание. Стих 28 говорит нам, что все должно служить средством к цели. Цель же сама есть подобие Сыну. Говорится в 29 стихе, «И преображение в Его образ, и это не что иное, как полная святость». Если же Бог дает средства, чтобы достигнуть этой славной цели, и мы остаемся стоять у средства, как будто бы уже достигли цели, то мы этим, собственно, препятствуем себе в достижении цели. Мы по предназначению Господню должны построить башню, но посредством данного им его материала положили только основание и этим закончили. Или же строим дальше, но только из дерева, сена и соломы. Таким образом, во всяком случае, мы препятствуем предначертанной цели. Бог имеет целью, чтобы мы были такими учениками Иисуса Христа, как Сам Учитель. Мы же радуемся, если услышали и приняли только призыв к ученичеству, не отреклись от себя, не учась далее у Него, Учителя, и не отдавшись Ему безусловно. Бог в таком случае никогда не достигнет с нами своей цели. Итак, да не будем смешивать никогда средства с целью, которая есть образ Иисуса, образ мысли Иисуса, жизнь и хождение Иисуса во всем. К этому Господь хочет довести нас посредством освящения. Сравнивая оправдание и освящение, мы видели, что перед Богом в Его требованиях к нам как одна, так и другая истина стоят одинаково высоко. Одно не может быть без другого. Мы никогда не можем быть освящены, если мы не оправданы и не примирены с Богом. Если же это уже совершилось, тогда только освящение может показать, насколько искупление Христово сделалось действительностью для нас и в какой мере Бог овладел нами. Обратим, кроме того, наше внимание, как положительно и определенно Слово Божье требует от нас быть святыми. Мы должны быть святыми, потому что таков Он Сам, Господь. «Ибо Я свят» – вот Его основание, когда Он требовал у Своего народа чистоты, непорочности и благоугодного Ему и всем людям хождения. Господь не может иметь с нами общения ни на какой иной почве, кроме как на почве святости. Мы должны быть святыми, потому что Господь повелевает нам быть святыми. Еще раньше, нежели Господь дал какой бы то ни было другой закон Израилю, Он потребовал посвящения Ему первенцев, которые, собственно, являлись представителями всего народа. И повеление «Будьте святы» постоянно повторяется, как никакое другое в Его законе. оно выражало цель Божию с его народом. И Дух Святой, перенеся это повеление в Новый Завет, направляет его к нам с той же серьезностью. Первое послание Петра, 1 глава, 15-16 стих. В первом послании к Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих, написано: «Ибо воля Божья есть освящение ваше». Мы должны быть святыми, потому что мы равно как избраны, так и призваны для освящения. В послании к Ефесянам, 1 глава, 4 стих, говорится: «Так как Он избрал нас в Нем, во Христе, прежде основания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним». Но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках, говорится в первом послании Петра, 1 глава, 15 стих. Даже и призвание Его нас было святым призванием, говорится во втором послании к Тимофею, 1 глава, 9 стих. Мы должны быть святыми, потому что Господь сделал уже все приготовления для нашего освящения. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истиною. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 19 стих. И от божественной силы Его даровано нам все, потребное для жизни и благочестия, через познание призвавшего нас славою и благостью. Второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Мы должны быть святыми, потому что некогда Он даже сделал наше освящение предметом Своей молитвы. «Освяти их истиною Твоею. Слово Твое есть истина». Так молился великий первосвященник перед отшествием своим из этого мира за тех, которые уже были его учениками. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих. Если Господь действует ныне как великий первосвященник во святилище, то для того, чтобы совершить это дело над своими. Мы должны быть святыми, потому что без освящения мы идем навстречу великим потерям. Потерям в настоящей жизни. А в ком нет сего, тот слеп, закрыл глаза, забыл об очищении прежних грехов своих. «Посему, братья, более и более старайтесь», говорится во втором послании Петра, 1 глава, 9-10 стих. «Умоляем вас, братья, чтобы благодать Божья не тщетно была принята вами», говорится во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 1 стих. «Без освящения мы идем навстречу великим потерям и в будущем. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего», говорится в книге Откровений, 3 глава, 11 стих. «Потерпит урон, впрочем, сам спасется, но так, как бы из огня», говорится в первом послании к Коринфянам, 3 глава, 15 стих. Мы должны стремиться к освящению, потому что без освящения мы не можем увидеть Господа. В то время как невозрожденные, без рождения свыше, не увидят Царство Божие, неосвященный не увидит Царя Его. Говорится в послании к Евреям, 12 глава, 14 стих. Теперь реши сам, брат мой, сестра моя, нужно ли непременно освящение возрожденному христианину? И как засвидетельствует тебе совесть твоя пред лицом Божьим, при свидетельстве Слова Его, так иди и поступай, и ходи пред Ним во все оставшиеся дни жизни твоей.